Февраль 2016 год. Рейс Бангкок-Чита. Борт Ил-86. Кабина пилотов. Иван Корнев к своим 37 годам имел большой стаж пилотирования гражданских авиалайнеров. В должности первого пилота летал 9 лет. Из них 4 года с ним летал второй пилот Олег Пронин. Олег был моложе Ивана на 7 лет. «Иван, что-то не пойму, откуда взялся грозовой фронт? По сводке точно не было». «Сам теряешь в догадках. Включи свои наушники», – пожал плечами Корнев. Олег сделал то, что велел ему командир, и удивленно посмотрел на Ивана. «Связь пропала», – заявил первый пилот. «Командир, навигация отключилась», – сообщил второй пилот. «Вижу, твою мать. Все приборы сбоят. Что за херня?» – выругался Иван. В этот момент в авиалайнере погас свет, а корпус самолета затрясло сильней. Вскоре несколько раз моргнуло аварийное освещение, и в салоне установилось освещение, предусмотренное при авариях. «Черт! Нам только этого не хватало!» – выругался Олег. В кабину к пилотам заскочила бортпроводница Ольга Матвеева. «Ребята, что происходит?» – тревожно спросила она. «Оля, ступай в салон. Нам не нужна паника на борту. Олег, ты тоже пройдись с ней. Если пассажиры паникуют, успокойте их», – дал распоряжение первый пилот. Самолет трясло. Время от времени попадали в воздушные ямы. Пассажиры кричали. Олег, хватаясь за кресло, шел и успокаивал пассажиров. От хвоста самолета двинулся к кабине пилота. Снова тряхнуло. В кабине пилотов Иван разглядел, как авиалайнер вылетел из грозового фронта, и за бортом вдруг ярко засветило солнце. Пилот посмотрел на приборы. Вся аппаратура заработала, кроме навигации. Понятна высота и направление на север. А вот где они находятся, здесь полная неизвестность. Второй пилот уже спокойно вошел в кабину и уселся на свое место, уставившись на приборы. «Хотел бы я знать, что все это значит», — задумчиво проговорил командир лайнера. «Ваня, а внизу океан. Как думаешь, где мы?» — тихо выговорил Олег. Иван ничего не сказал, только штурвалом снизил высоту. Оба пилота посмотрели за борт. Внизу был океан, но берегов не было видно, зато часто попадались острова. В эфире, кроме треска, стояла мертвая тишина. Дата неизвестна. Координаты неизвестны. Борт Ил-86. Над океаном. Степан и Мила прильнули к иллюминатору. С этого места хорошо видна плоскость крыла, а вот правее или левее открывался вид безбрежного океана. В салоне раздался звонкий детский голос. «Мама, смотри, какое большое море!» Постепенно пассажиры успокоились. Степан с Милой тоже откинулись на спинку кресел. Однако Степан чувствовал смутное беспокойство. За время службы он привык доверять интуиции, а сейчас размышлял, какая же гадость их ждет. В эконом-класс зашел Владимир. В руках он держал нераспечатанную бутылку коньяка. Муж Милы остановился перед креслами, где сидели Степан и Людмила. «Мне нужно с тобой поговорить», — обратился он к жене. Мила молчала и смотрела на свои колени. Степан поднял взгляд на Владимира. Муж женщины, сидящей рядом, не выглядел злым, может, немного пьян. «Пойдем поговорим», – спокойно повторил Владимир. Мила встала, и они пошли в хвост самолета. Степа по-честному не знал, как себя вести в такой ситуации. Женщина ему нравилась, вне всяких сомнений. Между ними произошла интимная близость, пусть даже на уровне ласк и поцелуев. Он посмотрел на часы. Прошло 3,5 часа, как самолет летел над океаном. Степан глянул в иллюминатор, картинка все та же. Он снова подумал о Людмиле и решил посмотреть на то, о чем они там говорят. Степан подошел к туалетам в хвосте самолета. Здесь стояла очередь на посещение. «Простите, вы не видели здесь молодую женщину и выпившего мужчину с бутылкой коньяка в руке?» — спросил он женщину с ребенком. «Кажется, они пошли в багажный отсек», — ответила пассажирка. Степан начал спускаться по лесенкам в багажный отсек. Уже внизу, за полками с багажом, Степан услышал разговор. «Я с тобой хочу развестись. Что бы ты ни делал, мы разведемся», — говорила Людмила дрожащим голосом. «Об этом будем говорить, когда приедем. А сейчас ты сделаешь то, что я тебе прикажу, подстилка гребаная». Ее муж не повышал голоса, но явно злился. «Нет, я уже сказал, и это мое осознанное решение. Я тебя не люблю и никогда не любила. Была молодой дурочкой, мне затмили глаза твоя обеспеченность, и ухаживал ты красиво». «Закрой рот, сука, и слушай. Ты нагнешься и задерешь подол, шлюха. Будешь послушной, тварь. Забыла, как сидела в подвале? Я могу придумать более интересное занятие. Высмотрел кое-что в интернете. Думаешь, я не понимаю, зачем ты оделась в это платье? Хочешь разозлить меня? Считай, что у тебя получилось. Я же знаю, что тебе нравится, когда тебя насилуют. Просто признаться себе в этом не хочешь». Он явно заводился. Степан вышел к ним из-за стеллажей. Владимир увидел его. «Чё тебе надо, мужик?» — спросил со злостью Владимир. «Мужики в поле пашут. Послушайте, мужчина, не стоит устраивать дебош в самолете. Давайте вернемся на свои места», – спокойно предложил Степан. В эти минуты в багажное отделение спустились две стюардессы. Владимир постоял, раздумывая несколько мгновений, и двинулся к выходу. «Я с тобой разберусь позже», – буркнул он Людмиле. Степан подошел к Миле и молча взял ее за руку. «Пойдем, надо занять свои места», – спокойным тоном предложил испуганной женщине. Людмила молча последовала за ним. Ни слова не говоря, молодая женщина села на свое место и отвернулась к иллюминатору. Степан с минуту постоял, раздумывая над ситуацией, а потом решительно направился к кабине пилотов. Степан вошел в кабину пилотов, плавно отстранив стюардессу. Ольга пыталась остановить настойчивого пассажира, но тот действовал решительно и быстро. Второй пилот обернулся, увидев вошедших. «Оля, зачем пассажир вошел сюда? Молодой человек, покиньте кабину, посторонним здесь находиться не положено», — строгим голосом произнес Олег. Однако пассажир и не подумал последовать предложенному приказу. Он закрыл за собой дверь и обратился к пилотам. «Мое имя Степан. Думаю, пора поговорить серьезно. По всему видно, произошла чрезвычайная ситуация, а я точно на вашей стороне». Голос пассажира звучал спокойно. «С чего ты решил, что на борту ЧП?» — спросил Иван. «ЧП скорее за бортом. Мы летим над океаном несколько часов. В грозовой фронт влетали в ночное время, а сейчас день. Мы что, летели всю ночь?» «Я так не думаю. По нашему маршруту должна быть суша, а ее нет. Вы потеряли ориентир? Мы летим над Тихим океаном? Что вы скрываете?» — спросив, Степан ждал ответа. Оба пилота несколько минут молчали, раздумывая. Иван повернулся к пассажиру и посмотрел ему в глаза. Видимо, что-то поняв, ответил. «Я первый пилот Иван Корнев. Проблема действительно есть. Навигация пропала, и мы не можем определить координаты самолета. Связи нет. Скажем, возможно, нет. Эфир молчит. Куда мы летим, определить не можем. Снизились до 5000. Пытаемся понять, где мы». Почему это все говорит этому пассажиру, Иван не понимал сам, но чувствовал, что от этого Степана можно ожидать поддержку. «А компас у вас работает? По нему можете определиться?» — спросил Степан. «В том-то и дело, что по компасу мы летим на север. Водного пространства здесь не должно быть априори», — добавил второй пилот. В кабине наступила пауза. Трое мужчин раздумывали над тем, что произошло. «Такое впечатление, что мы попали в другой мир», — с нервным смешком выдала Ольга. Она стояла за спиной Степана. Все трое повернулись к ней и молча продолжали смотреть на девушку, как на сумасшедшую. «Оля, ты такое не брякни в салоне самолета для пассажиров», — выдал Олег. «Иван, насколько хватит топлива?» — спросил Степан. «Часов на 5 точно. Если подняться выше, то возможно на 6 часов», — ответил первый пилот. «Выше не надо. Может, наоборот, снизиться, чтобы понять, где мы? Что за море или океан может быть под нами?» — предложил пассажир. «Если снизимся, расход увеличится. Но на 4 часа точно хватит», — ответил Олег. «Что уже видели внизу?» — снова задал вопрос Степан. «Цепь островов. Позже 2 крупных острова, а сейчас уже 2 часа как сплошная вода. Попадаются, правда, мелкие участки земли. Я летал в Японию и в другие места, сомневаясь, что под нами Тихий океан», — ответил Иван. «Еще вопрос, если не секрет. Оружие есть на борту?» — — задал очередной вопрос Степан. «Есть. У нас с Олегом ПМ. В багаже есть два охотничьих ружья и припасы. Кроме этого, есть контейнеры, обозначенные как оружие и боеприпасы. Но там специальное разрешение на транспортировку такого груза. Двое сопровождающих сидят в бизнес-классе. Пожалуй, все», — перечислил Иван. Степан предложил пилотам изолировать оружие во избежание беспорядка на борту. Первый пилот принял решение двигаться в течение 2 часов на север, а уже потом принимать какое-то решение. Стюардессы приступили к раздаче обеда. Пассажиры повеселели, и в иллюминаторы почти никто не смотрел. Второй пилот прошелся по салону самолета и вернулся в кабину. «Иван, на борту пока спокойно, люди обедают. Как обстановка за бортом?» «По-прежнему океан. Тут не захочешь, да поверишь в мистику. Слушай, Олег, через часик пригласи к нам того парня, Степана. И еще, я в багажном соберу собрание, пусть все девочки соберутся там. Если обстановка не поменяется, будем искать место для вынужденной посадки». В течение часа первый пилот наблюдал за пейзажем снаружи. Попался крупный кусок суши. Они облетели его по кругу. Береговая линия состоит из скал, а сама территория покрыта сплошным лесным массивом. Посовещавшись, пилоты решили маневрировать по кругу, постепенно увеличивая диаметр. Олег сходил за Степаном. «Степан, расскажи о себе. Ты вроде парень адекватный, но прежде чем доверять, хочется узнать побольше», — предложил Иван. «Странные у вас критерии доверия. Ну да ладно. Я военный. Был в отпуске по путевке, так как отпуск продолжительный, следую домой к родителям». «Что военный, мы подозревали. Чем конкретно занимался в армии?» На этот раз вопрос задал Олег. «Служил за пределами границ Родины. Ну и так, куда прикажут. Военная специальность – снайпер, а остальное неважно. Не приветствуют у нас болтливых». «Понятно. Тогда давай так, нужно решить с оружием в багаже. Попробуем поговорить с кем-то из мужчин. Сядем на вынужденную, времени будет мало. Самолет затонет. Из спасательных средств только жилеты, платов, к сожалению, нет. Самолет старенький. Попробуем посадить поближе к береговой линии. А сейчас пошли в багажный отсек. Олег, ты за штурвал», – распорядился Иван. Когда они вышли, Степан сказал Ивану, что догонит, а сам остановился возле кресел, где они сидели с Милой. Несколько секунд он размышлял, а потом взял рюкзак и повесил за спину. Молодая женщина не смотрела в его сторону, она попросту дремала. Степан двинулся в багажный отсек. Когда Степа появился в отделении багажа, первый пилот уже провел инструктаж с бортпроводниками. В экипаже были 10 бортпроводников, 8 из них девушки и 2 парня. Они направились к пассажирам в салон. Остались 2. Ольга Матвеева и Татьяна Мелкова, как чуть позже узнал Степа. Иван и Степан подошли к отделению почтового багажа. Здесь стоял металлический шкаф. «Охотничьи ружья здесь, в шкафу. Есть почтовые посылки, багаж дайверов и багаж дипломатической почты. Ну, а остальное надо смотреть в списке», — пояснил Иван. «Дайверов, говоришь? А что там конкретней?» – спросил Степан. «Там оборудование для дайвинга. Есть сопровождающие, парень и девушка. Они сидят в левом ряду», – вместо Ивана ответила Ольга. «Понятно. А что за диппочта?» – вновь задал вопрос Степан. Иван показал на большие ящики, хорошо упакованные и опломбированные. «Что здесь, мы не знаем. Погрузку оформляли от Министерства иностранных дел. Но с документами летят 2 очень важных пассажира с депутатскими удостоверениями. Они в бизнес-классе сидят. Багаж обозначен как оружие», — объяснил Иван. «Точно. И они давно мертвецки пьяны. Мерзкие скоты. Как нажрутся, так сразу лапать начинают», — добавила недовольным тоном Татьяна. Степан неопределенно хмыкнул и кивнул, как бы соглашаясь. Потом он взял Ивана за локоть и отвел вглубь багажного отсека. «Слушай, Иван, давай без хождения вокруг да около. Ситуация, как я понимаю, складывается паршивая. Я в армии давно, и жизнь приучила, что такие ситуации часто заканчиваются глубокой жопой. Сам-то ты что об этом всем думаешь? Говори как есть», — говорил Степан негромко, чтобы не слышали девушки. «Не знаю. И что делать, не знаю. Нет, с посадкой все понятно. Посадим на воду, как только с местом определимся. А вот что значит сплошная поверхность воды с островами, убей не пойму. Олег уже и карты посмотрел. Нет ничего похожего», — ответил, раздумывая, Иван. «У меня 2 варианта. Первый нас перебросило в район Тихого океана. Но по моим наблюдениям, такой карты там не должно быть. Хотя могу я ошибаться. Второй скорее фантастический. Выбросило нас на какую-нибудь планету. Например, через, мать ее, черную дыру. Хотя я сам понимаю, что это бред. Я не физик и подробнее ничего не скажу. Можно еще какие-то версии строить, но лучше это делать уже на Земле, точнее на суше. Желательно туда попасть, выдал свою версию Степан. Иван ничего не ответил, молча нахмурившись. Ему больше нравилась версия с Тихим океаном. В остальное верить не позволяла практичность бытия. «Пошли к нам в кабину, там поговорим без лишних ушей», – предложил Иван. Когда они входили в кабину пилотов, Олег замахал рукой Ивану, показывая на наушники. Иван одел наушники и сел в свое кресло. В эфире шла передача по рации. «У микрофона командир корабля Иван Корнев», – представился он. «Знаю тебя. Пересекались в Китае. На связи первый пилот Андрей Шилов. Борт Боинг 777. Рейс Ханой-Новосибирск. Не пойму, что произошло. Кругом сплошная вода с островами. На борту 320 пассажиров. Есть проблема. Топливо осталось минут на 40. Браток, может, объяснишь, что за херня?» Пилот Боинга явно нервничал. «Сам в такой ситуации. Буду искать место для вынужденной. У меня топливо на час, может, чуть больше», — ответил Иван. «Я понял. Мне твой второй уже рассказал. Называется «Писец приехали». Я долго кружил. Видел квадратный остров вроде Индонезии или хрен знает что. Потом мелкие острова. Летел все время, не меняя направления. Хотя нет, мы забрали восточнее. Черт, совсем не понимаю, где мы летим. Пролетел продолговатый остров, сверху похож на Мадагаскар. Сдуру дальше проскочил. Сейчас есть цепь островов, расположенных по кругу. Планирую сесть на внутреннюю бухту, может, не утонем. Аппарат старенький. Как слышишь? Прием». «Мы продолговатый уже пролетели, а большой тоже видели». «У нас направление, наверное, одинаковое. Увидишь дубль Мадагаскар, сажай птичку. Там вроде есть подходящее место. У меня есть надувные плоты. И помоги нам Бог». Иван перевел связь на второго пилота. Обернувшись, посмотрел на Степана. Через полчаса они увидели острова, по форме они походили на Мальдивы. Иван дал команду Олегу, чтобы тот готовился с бортпроводниками к эвакуации. Еще раз взглянув на Степана, Иван начал облет незнакомых островов. «Будешь садиться здесь? Может, к Большому вернемся, как считаешь?» – спросил Степан у Ивана. «Нет, туда километров 200, а может больше. Боюсь, топлива не хватит. Мы летим низко, расход горючего больше. Не буду рисковать», – пояснил Иван. Степан, ничего не говоря, вышел из кабины пилотов. Когда он подошел к миле, загорелась табличка «Пристегнуть ремни», а первый пилот стал повторять объявление, что предстоит аварийная посадка. Бортпроводницы ходили по проходу и готовили людей морально. Всем объявили, что требуется одеть спасательные жилеты. Мила с беспокойством посмотрела на Степана. «Степа, что случилось?» Она видела, что он шел от пилотов. «Позже объясню. У тебя есть другая одежда?» «Да, в сумке на полке. Красная такая сумка. Там шорты и футболка. Взяла на всякий случай. А что?» Степан заглянул на верхние полки, увидев красную сумку, подал Миле. «Переодевайся», – велел Степан переказным тоном. «Где? Здесь?» Мила удивленно посмотрела на Степана. «Конечно, здесь». «Но я почти голая», – попыталась воспротивиться она. «Тебе нечего стесняться. У тебя с телом полный порядок». Мила скинула с себя платье и одела кремовые шорты с белой футболкой. В сумке оказалась бейсболка. Женщина надела и ее. Степан, дождавшись переодевания Милы, двинулся в багажный салон. Сергей Березин посмотрел на Степана, уходящего в хвост самолета. Сказав жене «Сейчас буду, сидите тихо», он встал и пошел за недавним знакомым. Пришли в багажный салон. Там две бортпроводницы и пилот складывали в пластиковые мешки упаковки с едой и бутылки с водой. «Что происходит, Степан?» спросил Сергей, надеясь на откровенность. «Потом, все потом. Лучше помоги Олегу с девчонками», – отмахнулся Степа. Сам же Степан спросил у Олега про какие-то ключи. Подошел к железному шкафу, в котором хранилось оружие на время полета. Открыл и достал пластиковый чемодан. «Твой багаж?» – спросил он у Сергея. «Мой. Там две вертикалки и боезапас в опечатанной коробке. Есть порох, капсюля, дробь и картечь. А что?» Сергей пока не понимал, что происходит. Но Степан не ответил. Он прикинул вес чемодана и взял два спасательных жилета с полки, которые привязал к чемодану Сергея. что происходит в данной ситуации, рассказал второй пилот. «Серега, выходишь последним, чтобы не смущать пассажиров. А то подумают, что ты свой багаж спасаешь, на них плюешь. Всем не трепли, что у тебя здесь. После эвакуации организуемся. Усек?» – командовал Степан, а сам смотрел чемодан и что-то выискивая. Сергей, недолго думая, засунул в свой чемодан несколько бутылок минералки. Олег, глянув на часы, скомандовал. «На посадку пошли. Займите места здесь на боковушках и пристегнитесь». Он указал на откидные сиденья. В багажном отделении действительно были откидные места для экипажа. Все четверо быстро уселись и пристегнулись ремнями безопасности. Дата неизвестна. Координаты неизвестны. Борт Ил-86. Неизвестные острова. Посадка получилась жесткой. Самолет тряхнуло, потом еще несколько раз. В салоне поднялся визг и крики. Люди кричали от страха. Однако лайнер сел на воду, при этом не развалившись. Самолет, как поплавок, встал на воде. До береговой кромки было не больше 200 метров. Олег побежал в пассажирские салоны, велев бортпроводницам мешки с продуктами поднимать наверх. Сам он прихватил два полных мешка. Степан закинул в рюкзак три бутылки воды, тоже пошел наверх, не забыв прихватить мешки с продуктами. Сергей потащил свой чемодан. Когда он добрался до жены и дочери, увидел, как Степан надевает рюкзак на спину Людмиле, при этом достав из рюкзака два ножа с ножнами. «Мила, ты точно доплывешь без жилета?» – тревожно спросил Степан. «Конечно, Степа, я хорошо плаваю, не беспокойся». «Серега, есть что прятать от воды?» На этот раз Степан обратился к новому приятелю. Сам же Степан складывал свой телефон и телефон Милы в пластиковый пакет. Сергей подал ему свой планшет и телефоны своей семьи. Степан свернул все в пакет и обмотал изолентой. Сергей не понял, откуда она у Степана. Сунув это добро в рюкзак за спиной Милы, Степан развернул ее к себе и крепко поцеловал в губы. «Жди меня на берегу и ничего не бойся», – велел он новоиспеченной подруге. Сергей улыбнулся и подумал. «Молодец, парень! С таким только в разведку ходить!» Степан же побежал обратно в багажный салон. Началась эвакуация пассажиров. Открыли два выхода. И по надувным горкам люди скатывались прямо в воду. Экипаж полностью контролировал процесс. Но шум все-таки стоял, плакали дети, причитали некоторые женщины. Тем не менее, люди переправлялись на остров. Сергей стоял у входа, помогая сдерживать пассажиров. Жена Марина с дочерью Любой уверили его, что до берега доберутся без проблем. Он не стал возражать. Взрослые помогали детям доплыть до берега. Мила отдала свой жилет Степану. Плавала она вполне прилично. Когда направилась к берегу, прихватила на буксир мальчика лет 8. Мать мальчика, видимо, плавала плохо, вот и попросила помочь. Когда Мила выбралась на берег, она тут же достала из рюкзака телефоны и планшет. Убедилась, что вода не повредила электронику. Сложив все обратно в рюкзак, попросила присмотреть за вещами, а сама стала заплывать в воду и помогать тем, кто плавал неважно, и сейчас не тонул только благодаря спасательным жилетам. Вода была не очень соленой, что, кстати, удивило Милу. Однако за полчаса она устала конкретно, в очередной раз выползла на четвереньках, да так и улеглась на песке. Сергей поплыл почти самым последним. Когда он вылез на берег, то услышал возгласы в спину. «Во барыга! Даже чемодан прихватил!» Однако отругиваться он не стал, а потащил свой багаж к пальмам, где сидели жена и дочь. Последними из самолета выходили пилоты. Иван перед этим попросил бортпроводницу Татьяну пробежаться по салонам и посмотреть, не остался ли кто. Девушка прошлась, но в багажный отсек не спускалась. Иван последним поплыл от лайнера, буксируя мешки с продуктами, которые держались на воде за счет спасательных жилетов. «Вроде все выбрались. Проверяли салон. Точно все?» – сказал Олег, помогая Ивану вытащить мешки на песок. Мила отдохнула и пошла искать Степана. Она не видела, когда он выбрался из воды. Как только Степан спустился к багажу, сразу засек время. Кажется, Иван говорил, что лайнер продержится около часа или минут 40. Его очень интересовали два груза. Почему он так думал? Да кто его знает? Скорее всего, интуитивно. Багаж дайверов явно был полезен на острове. А вот что за дипломатический груз, надо было проверить. В пластиковых ящиках дайверов оказались акваланги 6 штук, ласты и маски. Еще какие-то приборы. Но он не понял, что это такое. Взял маску и повесил на шею. Как ни странно, в аквалангах был воздух. Дайвинг для Степана не был открытием. Когда был в Сирии, ребята научили его там пользоваться оборудованием и погружаться. Профессионалом он не стал, но лохом уже не был. Приготовил все для экстренного пользования. Вдруг самолет начнет тонуть. Степан принялся потрошить груз дипломатической почты. Не мучаясь совестью, сорвал пломбы и распечатал ящики. А в этих больших ящиках аккуратно уложены пластиковые контейнеры. Он достал первый, который был длиннее остальных и меньше в ширину, но зато и самый легкий. Инструменты для взламывания нашел в багажном салоне. Открыл контейнер и обалдел. Внутри лежала снайперская винтовка с глушителем СВ-98. Здесь же к ней 10-кратный оптический прицел Mark X8 80x106. «Ни хрена себе дипломаты зажигают, а сами водку жрали!» – вырвалось у Степана. Он отложил контейнер в сторону, предварительно закрыв его. «Эту ляльву я точно здесь не оставлю», – промелькнула мысль. Кряхтя вытащил следующий контейнер. Тяжеловат, однако. Открыл и присвистнул. Внутри лежали 5 штук Walther P99B и 5 штук Glock 19. К ним здесь же лежали обоймы и открытые кобуры на ремень. Патронов было много, запаянные в пакеты по 100 штук. Степан посмотрел маркировку. 9x19 Parabellum. Здесь же лежали патроны к СВ-98 в пакетах по 20 штук. 7.62x54. Это что, контрабанда? Кое-что было явно российского производства, как и винтовка. Степан задумался. Интересный круговорот оружия в природе. Любопытные дяди везут эти игрушки. Никак нельзя допустить, чтобы это попало в неправильные руки. А то мы будем горько сожалеть о таком. Он достал следующий контейнер. Открыв запор, уставился на содержимое. В контейнере лежали слитки золота, весом больше 10 килограмм каждый. Степан попробовал сдвинуть контейнер. Нет, пожалуй, одному такое не под силу. Он повернулся в сторону секции с чемоданами, надо было попробовать найти свой. Через 7 минут ему повезло найти свои вещи. Степан взял полувоенные штаны камуфляжной окраски и рубашку цвета хаки, забрал мачете и бритву. Вернулся к контейнерам с оружием и золотом. Огляделся и увидел несколько бухт с капроновыми шнурами разного диаметра и пластиковые мешки под мусор. Быстро упаковал контейнеры с оружием в пластиковые мешки и крепко перевязал шнуром. Взял самый тонкий. С полок с чемоданами сдернул портфель, похожий на детский. Вытряхнул разные игрушки и книжки и сложил свои вещи, добавил 2 бутылки воды. Степан присел перед багажным люком, почитал таблички с инструкцией. Он понимал, что сразу не откроет, давление воды не позволит. Придется ждать затопления. Осмотрел акваланг. Воздуха в нем минут на 20. Почему не стравили воздух? Забыли? Контейнер с оружием Степан решил вытащить, а второй, где только патроны, можно пока оставить. От багажа его отвлек крик бортпроводницы. Но он не ответил, а девушка не спустилась в багажный салон. Когда самолет начал тонуть, Степан психологически был готов. Крутилась в голове подлая мыслишка, что лайнер затонет на большую глубину, но он отгонял трусливые сомнения. Когда вода стала заливать салон, он приготовился. Надел акваланг и маску, приготовил ласты и стал ждать. Вода заполнила помещение достаточно быстро. Степан отметил, что вода не холодная. Вот вроде лайнер держался на воде и бах, уже погружается на дно. Когда давление воды выровнялось, Степан сделал нужные манипуляции с люком, который с помощью механического привода открылся. Мила бродила среди пассажиров, выискивая Степана. Но его нигде не было. Она подошла к Сергею с Мариной и Любой. Они сидели под пальмой. «Извините, вас, кажется, зовут Сергей? Вы не видели Степана?» «Не могу его найти, я не видела, как он выбирался из самолета», с надеждой в голосе спросила она. «Нет. Он вроде должен был выходить вместе с пилотами», — ответил Сергей. Мила огляделась и, увидев мужчин в форменных рубашках, направилась к ним. Пилоты и бортпроводницы возились с мешками, наполненными продуктами и водой на берегу. «Подскажите, пожалуйста, Степан был с вами?» — обратилась она к ним. «Он через тебя не проходил, точно?» — спросил Иван у Олега. «Я не видел», — ответил Олег, нахмурившись. «Таня, ты проверила салоны перед уходом?» — обратился первый пилот к бортпроводнице. «Да, только в багажной не спускалась», — ответила девушка, продолжая сортировать мешки с продуктами. Пилоты переглянулись между собой и синхронно посмотрели туда, где погрузился под воду лайнер. Прошло минут 10, как лайнер затонул. Оба пилота понимали, если человек не выплыл, значит уже не выплывет. Мила, увидев, как переглядываются мужчины, села на песок и заплакала. «Ну почему так случается? Чем я провинилась? Встретила человека и тут же потеряла». Мила почему-то вдруг с ненавистью подумала о муже. Остаться с ним она точно не сможет. Даже здесь все скажет ему прямо в глаза. Молодая женщина тоскливо смотрела на морскую гладь, а слезы текли из ее глаз. Первые сутки после посадки. Неизвестные острова. Сергей Березин. Сергей, оставив жену и дочь возле своего чемодана, пошел к пилотам. Там собралась большая толпа, и люди требовали разделить еду и воду. Прошло уже часов 6, и по понятной причине люди хотели есть. 250 спасшихся пассажиров разделились на 3 группы. Одна группа тянулась к экипажу лайнера, их набралось 60 человек. Вторую группу собрали 2 депутата областной думы, Матвей Ильич Брагин и Владимир Петрович Нестеров. Между собой они, возможно, дружили и ранее. Брагин – крупный мужчина, 48 лет, а Нестеров был моложе на 3 года, но в размерах Брагину уступал. Оба депутата не только умели управлять людьми, но и любили это делать, считая, что они элита, а остальные просто народ. Вокруг себя им удалось собрать 160 человек. Остальные пока не могли определиться. Вопрос о дележе продуктов поднял Нестеров, а Брагин его поддержал. И сейчас они требовали разделить все продукты. Шум от криков стоял невообразимый. Иван Корнев спорить не стал, и продукты разделили. Сергею удалось урвать на семью 2 бутылки минералки и 1 комплект еды. Группа, возглавляемая депутатами, была более агрессивная, поэтому основную часть воды и еды они забрали себе. Владимир Рябов, муж Людмилы, тоже вошел в депутатскую группу, считая себя никак не меньше, чем представитель власти. Детей среди пассажиров набралось всего 15 человек. Сергей вернулся к семье. «Ну что там? Чего шумят так сильно?» – спросила его жена. Муж молча протянул ей продукты, которые достались ему. Людмила сидела тут же, она молчала, по-прежнему переживая возможную гибель Степана. Парень понравился девушке, вот она и сожалела о возможной гибели хорошего человека. Семья Сергея дипломатично не напоминали ей об этом. К ним подошел пилот Олег Пронин в компании девушки и молодого парня. «Познакомьтесь, это Феликс Вагин и Анна Смирнова. Они дайверы. Есть предложение обследовать острова на предмет воды, ну и вообще. Требуется собрать 2 команды и пройтись по острову», – начал объяснять Олег. «Что от меня требуется, говори», – спросил Сергей. «Подбери себе пару человек и пройдись по острову на юг. Узнаем размеры, ну и воду поищем», – предложил Феликс. Сергей помощников нашел быстро. С ним пошла семейная пара, молодые люди по 30 лет – Петр и Маша Лесковы. Сергей велел жене стереть чемодан, если что, обращаться за помощью к Ивану Корневу. Вернулся Сергей со своей компанией, когда уже стемнело. Олег и дайверы уже были здесь. Тут же сидели все члены экипажа. «Ну что, есть новости, выкладывай», – спросил Иван. «Воды не нашел. Зато прошлись в восточную сторону острова. Там видели кабаньи следы. А еще там на берегу можно собирать ракушки и прочие годные в пищу моллюски. У меня есть кое-что для рыбалки. Завтра попробуем рыбу ловить. Не знаю, как называются ракушки, но Петр говорит, что они съедобные. Остров, изгибаясь на северо-восток, тянется на 3 километра. С северной стороны до южной примерно 2 километра», – отчитался Сергей. «А мы нашли воду. Отсюда с километр. Небольшой ручей. Остров также изгибается с запада на север примерно километра 3-4. Кстати, Мы там нашли кокосы и банановые пальмы. А берег там скалистый. Что еще интересно, через пролив начинается следующий остров. Тянется примерно на север. Завтра бы обследовать и его. Пролив не широкий, 300 метров, отчитался Олег. Сверху эти острова смотрятся как подкова. Я такое видел, когда на Мальдивы летал, добавил Иван. Мы, кстати, с Сергеем тоже видели следующий остров. Песчаная коса в ту сторону. До него, может, 400 метров, добавила Маша Лескова. Ночь прошла тревожно. Хотя причин для этого не было. Люди кое-как устроились под пальмами, но до полуночи то там, то здесь были слышны разговоры.